Глава 13. Полигон, как и обещал Азраэль, пустовал. Я вдохнула запах мокрого песка и металла, понимая, как соскучилась по тренировкам. «Где вас носило столько времени?» — рыкнул Тирен. «Я уже хотел поисковую кампанию организовывать». Темный эльф, когда нервничал, дергал несчастную серьгу в ухе. «Все хорошо, мы готовы». И ободряюще улыбнулась друзьям, зная, что им тоже не по себе от непонятного ритуала, в котором я так нуждаюсь. Хоть они и не одобряли мое решение, но все равно остались рядом. Делеон трепал кончик косы, в которую были заплетены его волосы. Азраэль непроизвольно стискивал кулаки. Лишь Ронарика, отгородившись от чужих эмоций, спокойно села на землю. Она высыпала ингредиенты и подняла их в воздух, смешивая прямо над каменной пиалой. Травы, корни, части магических существ кружили маленьким смерчем. Все присутствующие, последовав примеру демоницы, расположились на земле, образуя круг. Сейгун парил за моим плечом, укоряюще вздыхая, но молчал. А я... Черные узоры жгли, словно раскаленные прутья. Я терпела, периодически смахивая слезы, которые катились от боли, и тихо радовалась, что моя пытка скоро закончится. «Сати!» Ронарика протянула узкий нож. «Разрежь запястье прямо по вене и терпи. Если верить записям безумной знахарки, крови потребуется много». Я кивнула, полоснув по руке. Кровь из разрезанной вены охотно лилась в каменную пиалу, над которой вихрем крутились смешанные ингредиенты. Принцесса демонов бросила темному свиток с переписанным ритуалом. «Давай ты, я боюсь перепутать ударение». «Отлично, меня только что признали самым умным из вас всех», — пытался пошутить Тирен, вставая и разворачивая заклинание. «Инканита ферта», — растягивая гласные, произнес эльф, не отрывая взгляда от моей крови. Вытянутая рука начала подрагивать, но я до боли закусила губы, чтобы держаться. Голова кружилась в такт грязно-коричневому вихрю, и я наклонилась вперед, почти упав. «Сати, еще минуту продержись и повторяй за мной. Давай, ты сможешь», — вернул меня в чувство твердый голос Тира. Наш круг походил на ведьмовской или на слет любителей дьявола. Темному не хватало только огромной бородавки на носу или рогов с вилами. Меня развеселила эта мысль. Я слово в слово повторяла заклинание, которое почти распевал Тирен. От потери крови тело ощущалось ватным, а руку я вообще не чувствовала. «Отдаю божественную искру добровольно», — закончила я, и все кружащиеся ингредиенты с разгона врезались в пиалу с моей кровью, окатив меня с ног до головы. Эльфы вскочили, не ожидавшие такого. Меня же, наоборот, бросило на землю. На полигоне все заходило ходуном. Песок трескался и проваливался в широкие щели, словно началось землетрясение. «Что-то не так!» — крикнула я остальным. Божественная сила, будто формируясь внутри меня в тугие жгуты, нехотя выходила из тела, словно змеи, потревоженные нерадивым путником, выползали из своего семейного кубла. Извиваясь, жгуты устремились к призрачному наставнику. Боль. Боль затопила сознание. Мне хотелось сию секунду забрать жгуты обратно и прекратить это издевательство над собой. Приходилось держаться. Искра должна уйти. Я корчилась в судорогах на земле, ногтями загребая траву и песок, а все присутствующие также стояли, не шелохнувшись. «Сати, я не могу двигаться, не могу помочь!» — мысленно вопила Ронарика. «Что-то не так с передачей силы!» «Сейгун, ритуал можно прервать?» — прохрипела я, кашляя кровью. «Нет, к моему глубокому сожалению, потому что ты — безмозглая дура!» — раздался сзади знакомый тон с визгливыми переливами. Эти истерические и сумасшедшие ноты я очень хорошо помнила, хотя сам женский голос был мне незнаком. Я повернула голову и увидела девушку с моего курса. Она была подругой близняшек-гномок. «Кто ты?» «Вижу по твоим нелепым светлым глазкам, что ты поняла, кто я. А для всех остальных так и быть озвучу». Она развернулась к ним и блеснула безумной улыбкой. «Я Мойра». «Сати!» — мысленно ужаснулась демоница, но я попросила ее помолчать. Эльфы застыли восковыми фигурами, нелепо открыв рты. Как и при нападении в Пригоре, они не могли двигаться, но были в сознании. «Чего тебе, Мойра?» — выплюнула я кровь изо рта прямо ей в лицо, когда она присела рядом. Богиня даже не поморщилась, Она провела пальцем по моему потному от боли лбу, а после облизала. «Боль. Вкусно. Я хочу силу. Вернее, хотела и снова не успела тебя убить». Я сузила глаза и низко прохрипела, пытаясь встать. «Тогда катись отсюда, пока можешь». «Почему на тебя не действует заклинание неподвижности?» — удивилась она. «Может, потому, что во мне еще осталась сила Бога?» — огрызнулась я, кряхтя и вставая на ноги. «Продолжай отдавать силу. Я уже чувствую свое тело», — просил Сейгун. «Я смогу противостоять ей». «Притормози, воинственный ты мой. Я первая в очереди на битье ее физиономии». «Возможно», — передернула плечами богиня и начала расхаживать между застывшими друзьями, заставляя меня волноваться за их жизни. «Тебе, наверное, интересно, где я пропадала?» Снова заговорила она, обращаясь ко мне, но плотоядно разглядывая Азраэля. «Ни капли, но ты все равно расскажешь, не так ли? После нашей девичьей драки я лишилась сил, и меня хватило лишь на то, чтобы вселиться в тело одного из моих созданий. Первой была ректор Академии, но всего на час. Бррр, проблемная женщина, скажу я тебе». Мой раскривилась. «Всегда на виду, каждый в Академии знает ее расписание и жирное лицо. Поэтому я прыгала из одного студента в другого». Она театрально вздохнула. «Хлопотно, скажу я тебе, но у меня появилась новая цель. И скука меня покинула», — хохотнула богиня. «Я хотела, даже желала броситься на нее, но не могла прервать отдачу силы, чтобы все сработало как надо, и Сейгун ожил». «Так ты теперь не богиня?» — спросила я, желая отвлечь и потянуть время. «Ну ты такая наивная человечка», — презрительно фыркнула Мойра сквозь смех. «Богиня я. Просто мое тело развеялось. А чтобы создать новое, нужны силы, которых я лишилась по твоей вине». В конце богиня заорала, словно безумная. «Убийство студентов? Да, но их сила магии ничтожна. Поэтому я могу создавать лишь такие примитивные заклинания». «Я уничтожу тебя», — прорычала я ей в лицо. «Закрой глаза», — приказал наставник, и я послушалась. Под веками вспыхнули тысячи огней, и раздалось сердитое «Открывай!». Мне резко стало лучше. Боль ушла, оставив только слабость. Тело девушки, в котором была Мойра, лежало рядом, а передо мной на корточках сидел Сейгун во плоти. Я, уронив челюсть, рассматривала наставника. Благородные черты лица, отдаленно схожие с азиатскими. Лучистые малахитовые радужки — в которых отражалась вековая мудрость. Он искренне улыбался мне, и от уголков глаз протянулись тонкие морщинки. Его белые волосы контрастно выделялись, гармонируя со смуглой кожей. Высокий и жилистый, предок точно не соответствовал по возрасту и внешнему виду своему старческому ворчанию в моей голове. Сейгун во плоти был особенно харизматичен. Понимаю, почему Грея просто не могла не соблазниться таким мужчиной. Застывшие друзья, как и я, с любопытством глазели на наставника. Ребята заговорили все одновременно, когда заклятие неподвижности спало. А я досадливо кусала израненные губы, потому что богиню мы снова упустили, и она может быть в любом из нас. Азраэль мигом оказался рядом и приставил кончик меча к шее наставника. «Азраэль, убери меч», — спокойно произнес Сейгун, при этом хитро улыбаясь. «Как ты смеешь мне приказывать?» — вспыхнул темный магистр. «Смею, потому что зовут меня Сейгун де Санти, король людей. Я бы добавил бывший король, но я уже не мертв, а значит, являюсь им по праву. Сати, кстати, моя наследница». Азраэль медленно отвел меч, неверяще рассматривая наставника. А потом нацепил маску лорда и невозмутимо проворчал. «Будем знакомы. Надеюсь, ты наведешь порядок у магов. Совсем они распоясались. Не королевство, а не пойми что. Успеется». Отозвался Сейгун, обнимая меня за плечи, а я в ответ крепко обняла его. «Сначала покончим с божественной стервой». Друзья по очереди познакомились с моим наставником, который просто лучился радостью. «Предок, ты убери, пожалуйста, это блаженное выражение лица, иначе тебя точно сочтут сумасшедшим», прошептала я ему, когда мы покидали полигон. «Потомок, а ты побудь мертвой сотни лет, и я посмотрю, как ты будешь радоваться жизни», нехидно отбил Сейгун, продолжая беззаботно улыбаться. «Кстати, мы можем говорить мысленно, как и раньше, если хочешь». «Я распоряжусь, и вас поселят в крыло для преподавателей», — обратился Азраэль к Сейгуну. «Давай не выкать друг другу», — хлопнул наставник эльфу по плечу. «И пока я хочу пожить возле своей ученицы, если есть свободная комната». «Но...» — возмутился темный лорд. Студенты будут задавать лишние вопросы». «Чихать я хотел на их вопросы», — отмахнулся король людей, вызывая у меня улыбку и чувство защищенности. «Семья. Вот что значит его беспокойство за меня. Мы уже давно стали семьей. Не хватало лишь Локи». Возле входа в общежитие нас ждал местный посыльный. «Сатия, я полагаю», — грубо спросил он. Я только удивленно кивнула. «Держите письмо», — всучил гонец мне в руки черный конверт. «Я не нанимался ждать вас полночи. У меня еще гора заказов до утра». Да, почта на Энди работала только ночью, и посыльные, доставляющие ее, были в основном магами с примесью нескольких рас. Не знаю почему, но такие порядки. «Кто это тебе написал?» — любопытно сунул нос ко мне под руку Тирен, за что получил подзатыльник от Сейгуна и обиженно засопел. «Давно хотел это сделать», — рассмеялся наставник. «Кстати, открывай уже, всем интересно». Я распечатала конверт и развернула сложенный вдвое лист бумаги. «О, прекраснейшая из моих врагов!» — читала я и все остальные через мое плечо. «Я долго искал тебя, чтобы отомстить за поражение на Парящей. Надеюсь, ты меня еще не забыла. Приходи к бухте снов на закате следующего дня. Одна. Ах да, если вдруг не захочешь со мной встретиться, твой Хирос и его немощный эльфик умрут. А также вся команда известной тебе Парящей. Жду. Предводитель турмалинов Лис Вир». «Локи!» Выдохнула я, и сердце взволнованно трепыхнулось в надежде нашей скорой встречи. «Я убью этого турмалина», — злорадно прокомментировал Сейгун, которому не терпелось ринуться в бой. А друзья лишь согласно поддержали наставника. «Отлично. Наш дурдом идет к турмалинам, и я им не завидую. Интересно, что там за эльф вместе с Локи?» «Бухта снов, подождите. Мне нужно покопаться в картах. Я не знаю такого места», — засуетился Тирен. «Ничего, темный, зато я знаю. Это недалеко от главного порта Исталона. Место, где затонули тысячи кораблей давным-давно. Поэтому и назвали бухтой снов», — пояснил наставник, довольно вдыхая воздух, словно личный сорт наркотика. «Полетим на пегасах?» — спросила я, на что все отрицательно замотали головами. «Нас могут увидеть с воды», — ответил Тир. «Подождите, а как они зайдут в опасную бухту, где потерпели крушение сотни кораблей?» «Девочка, ты же видела их. Турмалины на то и турмалины. Чтобы грабить судно, нужно быть ловчее всех остальных. Не переживай, мы освободим Локи, обещаю», — обнял меня за плечи Сейгун, пока мы шли к общежитиям. «Может, подмогу позовем? Или хотя бы Риана с Шерхом возьмем?» — предложил Тирен перед выходом в корпус. «Куда возьмете?» Дракон возник перед нами, словно черт из табакерки. Ящер пробежал взглядом нашу компанию и, увидев Ронарику, расплылся в нежной улыбке. «Здравствуй, Рика», — пропел Шерх. «Даже мне стало неуютно от столь интимного тона, каким он обратился к рыжеволосой девушке». Но подруга лишь хмыкнула и иронично улыбнулась. «Да, все куда серьезнее, чем я думала. Рони никогда бы не промолчала на такой выпад. А значит, дракон и правда ей нравится». Я вздрогнула, вспомнив, как приложил меня сильнейший пощечинный принц драконов. Ирония, считав мои воспоминания, нахмурилась. Шараксин, конечно же, заметил наше переглядывание и мой насупленный вид. «Ящер, не помешала бы твоя помощь», — интригующе бросил наставник и уверенно зашагал по коридорам в наши с Рони комнаты. Мы потопали следом. «В чем?» — спросил дракон, раздувая ноздри и принюхиваясь к наставнику, что выглядело очень комично. «Кто он такой?» — обратился Шарахсин к Рони. «Мы все ввалились в наши апартаменты, которые стали тесными для такой компании». Обернувшись к Шарахсину, наставник резко ударил того кулаком в челюсть, да так, что дракона снесло с ног, протащило через гостиную до двери моей комнаты и приложило о косяк головой. Эльфы, дурачась, восхищенно зааплодировали королю людей, а тот, забавляясь, поклонился. Дракон, зло потирая челюсть, где расплывался огромный синяк, встал. Глаза ящера сузились до маленьких щелочек, лицо полностью покрылось чешуей, придавая звериный вид, а из ноздрей повалил дым. «Объясню», — спокойно поднял руки Сейгун. «Я Сейгун де Санти, король людей. Все то время, что ты, чешуйчатая морда, знаком с Сати, я провел привязанный душой к ее катане. Я наставник и предок избранный, а она моя наследница. Из воспоминаний Сати я видел, как ты буйствовал, как посмел поднять руку на девушку. Я умилилась тому, как яростно меня защищал Сейгун, и обняла его за плечи. А Шарахтин, молча выслушав наставника, сел за стол в гостиной. Чешуя исчезла с его лица, оставшись только на висках, как и обычно. «Не скажу, что рад знакомству, но ты в своем праве», — поморщился он и перевел взгляд на меня. «Сати, я много раз просил прощения, а после творил ужасные вещи. Поэтому сейчас я просто принесу тебе клятву, что ни словом, ни делом не наврежу тебе». «Не нужны мне твои клятвы», — проворчала я. «Нужны», — с нажимом сказала демоница. «Тогда клянись, что ему и Мухирусу не навредишь», — быстро добавила я. «Хорошо», — кивнул шерх. «Вы посмотрите на него. Просто сама доброта. Может, стоило сразу приложить его головой обо что-то, чтобы он стал сговорчивее и милее? И моим друзьям», — еще раз понаглела я. На что ящер светло улыбнулся и покосился на Ронарику, а потом ответил: «Это уже по обстоятельствам». Демоница закатила глаза и, демонстративно отвернувшись, ушла в свою комнату, хлопнув дверью. «Вот это темперамент», — прошептал дракон мечтательно. «А после уже мне. Так с чем помочь-то?» Я показала письмо и кратко обрисовала свое прошлое столкновение с турмалинами. Дракон повеселел. «С удовольствием надеру турмалином их костлявые задницы». Договорившись встретиться через час возле корпуса, все разошлись собираться. Подозревая, что Тир с Далом навешивают на себя все имеющееся оружие из их комнат, я поступила так же. Сейгун позаимствовал меч у Азраэля и арбалет у Тирена. «Как думаешь, взять с собой волка-псов?» — спросила я наставника, зашнуровывая ботинки и пряча в потайные кармашки метательные ножи. «Конечно», — ответил тот, смакуя чай с печеньем. «Девочка, я вижу, что черные узоры ушли. Как ты сейчас себя чувствуешь?» «Ушла боль, злость?» «Определенно лучше», — кивнула я, улыбнувшись. «Тогда беги к волколакам и договорись с ними». «О чем?» — удивилась я. «Чтобы твоя стая подвезла нас к бухте». «Как само собой разумеющееся», — ответил Сейгун, отсалютовав чашкой. Я засмеялась, думая, что он шутит. «Я серьезно. Они крупные и запредельно выносливые. Поверь, им не составит труда донести нас». «Ну ладно». Я была в замешательстве. «Я попробую предложить им это». «Сати, кто бы ни владел силой бога, волколаки будут подчиняться только тебе. Ты вожак стаи. Просто прикажи». Теперь уже я обескуражила наставника. «Я знаю, кто я, но приказывать не буду. Только предложу», — твердо ответила я, начиная кипятиться от порядков, установленных на Энде. Они настолько привыкли к модели «приказ подчинения», что просто не видели других путей. «Ничего, я намерена изменить привычный уклад в королевствах. Кто, если не я?»